Только оставшись один, Хью почувствовал, как он устал. Нервное возбуждение в беседе с Эрцем сменилось депрессией. Он растянулся на кровати и сразу уснул. Проснувшись, Хью обнаружил, что дверь комнаты заперта снаружи. Более того, исчез его нож. Прошло очень много времени, прежде чем он услышал шаги у двери. Вошли два угрюмых стражника. «Вставай, пойдешь с нами», — сказал один из них. Хью смерил их взглядом и обнаружил, что оба безоружны. «Так, значит, шанса сорвать нож с пояса одного из них нет. Но если у безоружных конвоиров нельзя добыть оружие, то можно попробовать вырваться и уйти от преследования». Однако в следующей комнате стояли еще двое, такие же массивные и угрюмые. Эти были вооружены. Один изготовил нож к броску, другой был готов в любой момент всадить свой под ребра Хью с близкого расстояния. Теперь Хойланд понял, что деваться некуда. Все предусмотрено. Давно уже привыкнув не противиться неизбежному, он спокойно пошел вперед. Увидев Эрца и убедившись, что именно тот и командует арестовавшими его людьми, Хью сказал: «Привет, Билл. С чего вдруг такие предосторожности? Что случилось?» Эрц чуть-чуть замешкался с ответом. «Ты сейчас предстанешь перед капитаном». «Хорошо, Билл, спасибо», — ответил Хью. «Но разумно ли обращаться с таким делом к нему, не подготовив предварительно кое-кого?» Эрц даже не стал скрывать раздражение, вызванного столь очевидной тупостью. «Если ты этого еще не понял, позволь объяснить, что ты предстанешь перед капитаном для суда за ересь». Хью реагировал так, как будто ничего подобного ему раньше в голову и не приходило. «Тогда меня не по адресу идут, Билл», — спокойно заметил он. «Обвинение в ереси и суд может быть и правильный подход к сложившейся ситуации, но я ведь не крестьянин какой-нибудь, чтобы волочить меня под конвоем к капитану. Меня должен судить совет, я ученый». «Ты в этом уверен?» — усмехнулся Эрц. — «Я уже консультировался по этому вопросу. Хью Хойланд давно исключен из списков. Кто ты и что ты, будет теперь решать капитан-помазанник». Хью сохранял спокойствие. Ситуация складывалась не в его пользу, и не было смысла раздражать Эрца. Главный инженер подал знак, безоружные конвоиры схватили Хью за руки, и он, не сопротивляясь, пошел за ними. Хью с интересом разглядывал капитана. Старик мало изменился, разве еще больше растолстел. Капитан удобно устроился в кресле и взял со стола рапорт. «В чем дело?» — спросил он брюзгливо. «Я ничего не понимаю». Обвинителем против Хойланда выступал Морт Тайлер. Такого поворота событий Хью отнюдь не предвидел, и этот факт не мог не усугубить его опасений. Он даже покопался в памяти, пытаясь найти какую-нибудь зацепку, способную пробудить сочувствие к нему со стороны Тайлера, но так ничего и не нашел. Морт прочистил горло и начал. «Речь идет о некоем Хью Хойланде, капитан, который был одним из ваших младших ученых». «Ученых? Почему же его делом не занимается совет?» «Потому что он больше не ученый, капитан. Он перебежал к мьютам, а сейчас вернулся, чтобы сеять ересь и смуту и подрывать вашу власть». Капитан окинул Хью откровенно враждебным взглядом человека, не терпевшего покушения на свои прерогативы. «Это правда?» — прорычал он. «Что ты сам скажешь, Хойланд?» «Это ложь, капитан», — ответил Хью. «Все, что я говорил, лишь подтверждает истинность наших древних верований, по которым мы живем. Я никогда не пытался отрицать наше учение, напротив, я сумел найти доказательства его правоты, еще более глубокие». «Ничего не могу понять», — перебил его капитан. «Его обвиняют в ереси, а он утверждает, что верит в учение. Если ты не виновен, то как же здесь очутился?» «Я могу объяснить», — сказал Эрц. «Надеюсь, что ты это сможешь», — буркнул капитан. «Давай выкладывай». Эрц доложил о возвращении Хойланда и о его странных рассказах. Придерживаясь фактов, главный инженер сумел все же придать им определенную окраску. Хью немедленно заговорил. «Суть моих утверждений, капитан, состоит в том, что в верхних ярусах есть места, где воочию можно убедиться в истине нашей веры, в том, что корабль действительно движется, где можно увидеть план Джордана в действии. Это не опровержение, это подтверждение веры. Я не прошу верить мне на слово, сам Джордан подтвердит мою правоту». Почувствовав нерешительность капитана, в разговор вклинился Морт Тайлер. «Капитан, я считаю своим долгом проанализировать и изложить все возможные версии этого невероятного дела. Есть два наиболее разумных объяснения смехотворной истории, рассказанной Хойландом. Либо это просто-напросто закоренелый еретик, либо тайный Мьют и участник заговора, имеющего целью заманить нас в ловушку и передать в руки Мьютов. Но есть и третье объяснение, более милосердное по отношению к обвиняемому. И в глубине души мне кажется, что справедливо именно оно. В досье Хойланда указано, что при рождении инспектор был серьезно обеспокоен размером головы ребенка и ставил вопрос об отправке в конвертер. Но поскольку отклонение от нормы было незначительным, инспектор все-таки пропустил Хойланда. Мне кажется, что ужасные мучения, которые он претерпел в плену у Мьютов, окончательно повредили его и так неустойчивый от природы разум. Бедняга просто не ведает, что творит. Хойланд посмотрел на Тайлера не без уважения. Он и репутацию ему очистил полностью, и обвинение в ереси снял, и полет на 100% обеспечил. Капитан махнул рукой. «Хватит отнимать у меня время». Он обернулся к Эрцу. «Рекомендации по этому делу есть?» «Так точно, капитан». «Конвертер». «Ну и хорошо. Но я не понимаю, Эрц, почему надо обязательно беспокоить меня по всяким мелочам? Ты должен сам уметь поддержать дисциплину в своем ведомстве». «Слушаюсь, капитан». Капитан отвернулся от стола, готовясь встать. «Рекомендация принята и утверждена. Все свободны». Хью охватила ярость от такой глупой несправедливости. Они даже не захотели познакомиться с реальными доказательствами его правоты и невиновности. Он услышал, как кто-то крикнул «Подождите!» и понял, что кричал он сам. Капитан поглядел на него. «Подождите!» — продолжал Хью. Слова сыпались сами собой. «Подождите, дело это не меняет. Вы ведь так уверены в своей мудрости, что даже глаз не раскроете, когда вам всего лишь предлагают посмотреть. Но все-таки он движется».